«Очень жаль. Я поторопился. Не надо было давать им никаких обещаний. А теперь, по-моему, разумнее всего было бы сказать об этом Хлое. Пусть привыкает к мысли, что Том не вернется. Через год-два он найдет себе другую жену, и Хлое тоже следовало бы подумать о другом муже». «Мистер Шелби, я учила наших негров, что их брак священен так же, как и наш, а теперь не осмелюсь дать Хлое подобный совет». «Ну что ж, Эмили, приходится только жалеть, что вы обременяете негров нравственными устоями, которые им совсем не по чину». «Эти нравственные устои проповедует Библия, мистер Шелби». «Я не хочу пререкаться с вами по поводу ваших верований, Эмили, но, по-моему, они совершенно непригодны для тех, кто находится в таком положении, как негры». «Да, это верно», — сказала миссис Шелби, «и потому мне так ненавистно рабовладельчество». «Друг мой, разве можно забывать обещания, которые мы даем этим беззащитным существам? Если другим путем денег добыть нельзя, я стану давать уроки музыки. Моих заработков хватит на выкуп». «И вы пойдете на такое унижение, Эмили?» «Я не допущу этого». «Унижение для меня будет гораздо унизительнее, если люди перестанут верить моему слову». «Я знаю вашу склонность к геройству и несбыточным мечтам», — сказал мистер Шелби. «Но прежде чем идти на такое донкихотство, надо как следует подумать, Эмиль». Их разговор прервала тетушка Хлоя, появившаяся на пороге. «Будьте так любезны, миссис», — сказала она. «Ты что, Хлоя?» — спросила хозяйка, поднимаясь с кресла. «Не угодно ли миссис выйти на веранду, взглянуть на птицу?» Хлоя почему-то всегда называла веранду дверандой и упорствовала в этом, несмотря на то, что младшие члены семьи Шелби каждый раз поправляли ее. «Подумаешь, — говорила она, — что одно слово, что другое, никакой разницы нет, и веранда по-прежнему именовалась дверандой». Миссис Шелби вышла и улыбнулась Хлое, которая сосредоточенно разглядывала битых цыплят и уток, разложенных в ряд на земле. «Я думаю, не приготовить ли нам паштет из цыплят?» «Мне право все равно, тетушка Хлоя, делай, как знаешь». Хлоя не двигалась с места, рассеянно поворачивая на ладони цыпленка. Ее мысли были, очевидно, заняты чем-то другим. Наконец она собралась с духом, рассмеялась коротким смешком, которым негры всегда предваряют какое-нибудь сомнительное предложение, и заговорила. «Господи, миссис, и зачем только вам с хозяином думать, где достать деньги, когда они у вас в руках?» И Хлоя снова рассмеялась. «О чем ты?» «Я не понимаю», — сказала миссис Шелби, не сомневаясь, что Хлоя слышала ее разговор с мужем от первого и до последнего слова. «Да вы сами посудите, миссис», — посмеиваясь, ответила тетушка Хлоя. «Другие господа посылают своих негров на заработки и получают за это немалые деньги. Кому охота держать такую ораву дома? Ведь ее прокормить чего стоит?» «Что же ты предлагаешь, Хлоя?» «Я, миссис, ничего не предлагаю. А вот Сэм говорит, будто в Луисвилле есть один. Как их там называют?» «Бандитер, что ли? И будто ему нужна хорошая пирожница. Жалование обещает положить $4 в неделю. Ну и что? Вот я и думаю, пора бы вам, месяц, приставить Салли к настоящему делу. Я ведь который год с ней вожусь, кое-чему научила. Если миссис отпустит меня на заработки, вот вам и лишние деньги будут. Я со своими печеньями и пирожками ни перед кем не осрамлюсь. Любой кондитер останется доволен». «Кондитер, Хлоя». «Ну, кондитер. Никак я это слово не запомню. А что же с детьми будет? Бросишь их? Господи, миссис, да мальчишки-то уж подросли, работать будут, они шустрые. А дочка у меня зря никогда не капризничает, с ней возни немного. Ее Салли к себе возьмет. Луисвилл далеко отсюда. Да разве меня этим запугаешь? Ведь он вниз по реке. Может, мой старик где-нибудь в тех местах?» И, сказав это, Хлоя вопросительно посмотрела на миссис Шелби. «Нет, Хлоя, он еще дальше, на несколько сот миль». Лицо у Хлои вытянулось. «Ну ничего, все-таки ты будешь ближе к нему. Хорошо, я тебя отпущу, а твои заработки, все до последнего цента, пойдут на выкуп Тома». как туча рассвечивается серебром, когда ее коснется солнечный луч,